Фромюль, 27 октября 1944. Больше не получается писать тебе. И вообще писать. Мысли в разброд. На чердак не иду. Не хватает духу. Снова нападает стыд. Вернулся страх. Я понимаю, что иду на попятную. Превращаюсь в тетю Луизу. Эмили за этого огорчается. А я огорчаюсь из-за того, что он огорчается. Луна, чердак, надежда, папа и твой призрак — все заперто на чердаке. Я знаю, что могу туда вернуться, но больше не выдержу радости, какая меня там охватывает. Слишком много всего открывается разом. — Ты умнеешь, — сказал Эмиль. — Это, конечно, здорово, но из-за этого все меняется в голове. Когда я узнал, что Сильвия читала мой дневник, то просто остолбенел. От счастья, но и от ужаса. Мне страшно. Вдруг я не сумею быть достойным письма, которое она мне написала. Меня сковывает робость. Такое со мной уже случалось раньше, когда я внезапно становился старше. В 4 года стоило папе завести на граммофоне джаз, как я принимался танцевать в носках перед камином. Даже при гостях и все такое. А в 8 лет как отрезало. И чем больше меня упрашивали, тем прочнее меня заклинивало. Писать твоему призраку легко, а говорить с ним так же, как пишу, невозможно. — У тебя ступор влюбленных, — шепнул мне Эмиль с нежной насмешкой. Моим любимым занятием стало сидеть и гладить перышки Марлен Дитрих. Тетя Луиза мной не нахвалится. Говорит, что я взрослею день ото дня. Бабушка все старается законопатить трещины и сгладить шероховатости между всеми нами. Интересно, что еще она делает, когда не стряпает, не работает в лавке? Какие мысли шевелятся у нее в голове перед сном? К ней тоже приходит твой призрак. Просит она твоей помощи, а ты ей отвечаешь? Однажды я ее про все это спросил. Она готовила яичницу и так сильно сжала скорлупу, что раздавила ее, и желток потек по пальцам. А потом улыбнулась. Мне стало стыдно, а она погладила меня по голове. Это было не очень приятно, потому что чувствовалось, как у нее дрожит рука. «Париж освободили, зато бомбят с удвоенной силой», — сказал Эмиль и прибавил, чтобы заполнить повисшее молчание. «Это такие качели». Он так сосредоточен, что забывает валять дурака. Похоже, радио гипнотизирует его. «Нацисты», — говорит он, — «на взводе». И от этого становится еще опаснее. Надо, говорит, не давать раньше времени волю своим надеждам. Тетя Луиза молится вслух и достаточно громко, чтобы ее все слышали. Вчера молилась за меня. Это все равно, что тебе подарят какое-нибудь украшение. Оно очень ценное, но сразу понятно, что носить его ты не сможешь. Как можно поверить, что какой-то чувак сотворил мир за 6 дней? Звезды, вулканы, снег, динозавры. Только подумать обо всем этом уже целое дело, а уж запустить, чтобы все оно пылало, клубилось, вылуплялось, да за 6 дней. Или чувак крутой силач, или у него в подчинении полк суперангелов. Иногда это даже утешительно. Думаешь, раз можно верить в такое, значит и во все другое тоже можно. Даже в то, что смерть не навсегда. Какая-то искорка загорается в душе, но очень скоро ее гасит что-то, заложенное глубже. Я бы и рад, чтобы эта мысль подержалась подольше, на целый не навек, но не получается. Все это невозможно. Нет ни лесных фей, ни говорящих белок. В крайнем случае можно поверить, что лесные ежи — это мыши, которые залезли в панцири дохлых морских и стали вот такими. Зато Сильвия на чердаке настоящая. Она и правда существует. И ее смех лучше всякого волшебства. Иногда я чувствую себя ужасно счастливым, а быть счастливым, когда ты умерла, — это какая-то неувязка между умом и сердцем. Радость от того, что есть Сильвия, вытесняет тоску. Все во мне как-то меняется. С тех пор, как появилась она, я меньше думаю о папе. Он где-то там воюет, а я прижимаюсь спиной к ее груди, и время приостанавливается, отпускает боль. А потом я ухожу с чердака, и все возвращается. Невыносимая радость придает жизни привкус супа с пореем. Я убрал по местам все звезды и искры, все воспоминания, реальные и вымышленные, даже надежду сложил. Хватит с меня. Хочу покоя. Чтобы купить его, делаю вид, будто читаю Библию. Послушно бегу в подвал при малейшей тревоге и прячусь, когда немец-коротышка заходит в лавку. но иногда бессонной ночью сердце вдруг заколотится, как оркестр ударных инструментов. В ушах и в висках оглушительно звенят медные тарелки. На миг представляется, что завтра я проснусь в Монпелье, зайду на кухню, а там ты готовишь завтрак. Такое бывает только, когда я в полусне».